Вермишель быстрого реагирования. Ночью погремел еще один ливень. Я осторожно встал на подоконник, приоткрыл наверху узкую форточку. Я же не нарушал маминых запретов, просто сделал щель, чтобы опять запахло дождем и тополями. Потом свалился на тахту и заснул. Утром улица сверкала, отмытая такая и свежая. Мои кроссовки хлопали по лужам на асфальте, брызги кусали за ноги, а солнечные зигзаги разлетались по кюветам с одуванчиками. Впереди меня шагала тощая темно-синяя тень. Дежурные у входа не стали придираться и цапать за плечи. Наверное, потому что без формы оказался теперь не я один. То и дело проскакивали в школу пацаны в разноцветной одежке и с голыми ногами. И малышня, и такие, как я. В коридоре перед математическим кабинетом тусовался наш 6-Б. И тоже кое-кто был без формы. Баба Клара, например, в пятнистых бриджах и рубахе с немыслимым узором. Мама Рита оказалась здесь же, беседовала с молодым математиком Геннадием Валерьевичем. «Здрасте, мам... Маргарита Дмитриевна. Здрасте, Геннадий Валерьевич. А правда, что сегодня контрольная?» «Здрасте. А вы, юноша, не знали?» «Знал, но надеялся. Вдруг вы передумаете?» «Увы, это не я, а Горано. Судьба неумолима, друг мой», — посочувствовал мне Валерич. И опять повернулся к маме Рите. «Какие они сегодня у вас разноцветные?» «Да, вчера я необдуманно выпустила джинны из бутылки». «Нормальных детей выпустили. А то похоже на официантов из метрополя». «Но ведь форма дисциплинирует». «Боже мой, какой душевно тупой теоретик пустил в обиход эту фразу. Каждому свое. Солдаты должны выглядеть как солдаты, милиция как милиция, а дети как дети. Ох, как мы в наше время ненавидели синюю робу с оловянными пуговицами и клеенчатыми нашлепками на рукавах». «Хороший мужик», — подумал я. «Но если не решу уравнение, двойку все равно вклепает. Он, как и мы, жертва системы». А Чибиса не было. Ни в коридоре, ни в кабинете. Лишь перед самым звонком он появился в дверях. С бинтом на щиколотке. Я к нему. «Что с тобой?» Он чуть прихрамывал. «Симулировал растяжение связок. А то тетя Ага бдительно следит, чтобы я выполнял весь комплекс утренних упражнений. Обрыдло». «Хм, тяжкая у тебя жизнь». «Да не, вполне нормальная. Книжку принес?» Я вытащил из рюкзака сочинение Мичио Накамуры. Моя постоянная соседка Лёлька Ермакова, понимающе сказала: «Садитесь вместе, если у вас какие-то дела. Я пересяду к Светлане Баковой, она одна». «Хитрая. А у кого я спишу контрольную?» Я не однажды сдувал у Лёльки математику, потому что был туп в расчетах и формулах, как перезрелый качан. Белобрысая добродушная Лёлька покачала зелеными сережками. «Про параллельные миры читаешь, а простые правила по математике не можешь выучить». «Ну и что? Великий Эйнштейн придумал теорию относительности, а простых формул тоже не помнил. Говорил, что на то есть справочники». «Ты разве уже Эйнштейн? А ты не знала?» Контрольная оказалась нетрудная. В задачке по определению вероятности я разобрался сам, а кое-что специально для меня решила Лёлька. Вообще-то у нее был другой вариант. Короче говоря, обошлось. День субботний, поэтому четвертым и пятым уроками была физкультура. На школьном дворе. Бег на 60 метров и прыжки в длину. Чибис, покачивая ногой, объяснил про растяжение и уселся в сторонке верхом на гимнастическом бревне. Галина Антоновна посмотрела на него и решила: «Тогда гуляй домой. Не разлагай своим праздным видом коллектив». Я заикнулся было про больное горло, чтобы тоже гулять, но Галина Антоновна сказала: «Великий Станиславский в таких случаях кричал: „Не верю!“ У тебя, Ермилкин, актерского мастерства ни на грош». Чибис помахал мне рукой и удалился, сдержанно прихрамывая. Он Станиславскому, наверное, понравился бы. А мне пришлось бегать и прыгать. Но все кончается. Через час отпущенные, так и быть пораньше, мы похватали с травы рюкзаки и по домам. У Лёльки был большущий рюкзак с чем-то тяжелым. «Что там у тебя?» «Два электрических утюга, наш и соседкин. Я их на большой перемене забрала из мастерской, тут рядом». «Давай», — сказал я. Раньше я никогда не провожал Лёльку и вообще не ходил из школы с девчонками. не ради какого-то принципа, а просто не случалось. Но сейчас я был благодарен Лёльке за контрольную. «Возьми», — согласилась она, — «а твой давай мне». «Управлюсь с двумя». Да, груз оказался ой-ой-ой, но не отказываться же теперь. Лёлька жила недалеко, но в том квартале, где я бывал редко. За логом, в районе Большое Городище, на улице Энгельса. Мы пошли через мост на Камышинской. Я шевелил плечами под лямками и один раз невольно покряхтел. «Тяжело?» «Ни капельки». Станиславский закричал бы: «Не верю». «Пусть он это своей жене кричит». «Но он же давно умер». «Тем более».